Штурм номер 8. Компания без недостатков. Теги: продажи, лидерство, клиентоориентированность. На выходе: план действий по превращению в идеальную компанию. Продолжительность: до 90 минут. Ожидаемый результат: 15 хороших идей, реализация которых превратит вас в идеальную компанию. Модератор: CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники: отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Компания без недостатков – мозговой штурм, который поможет решить сразу несколько задач. Первое – избавить текущие косяки и проблемы компании. Второе – улучшить восприятие компании в глазах существующих и потенциальных клиентов. Использовать в продажах, продвижении образ идеальной компании. Важно до начала мозгового штурма знать драйвера этого проекта. Задач будет много. Сотрудника, который скоординирует все активности и доведет лучшие идеи до реализации. Вводная часть от модератора. В торговой сети Queen за каждый выявленный недостаток покупатель получает 1% скидки. Закончился товар, грязный пол, нет ценника, отсутствует сотрудник, не работает касса, 5 найденных недостатков, и покупатель получает 5% скидки. Если он нашел 10 недостатков, то скидка составит 10%. А чем больше скидка за найденные недостатки, тем меньше бонус управляющего магазином и команды, которая в нем работает. И им этого совсем не хочется. Сеть Queen пошла еще дальше и составила список недостатков, которые гипотетически могут быть в том или ином магазине, сгруппировав их по блокам: магазин, сотрудники, продукция, реклама, покупатели. И тут начинается игра. Покупатели в погоне за скидками ищут недостатки, чтобы получить максимальную скидку. Управляющие магазином и команда стараются не допустить недостатков и или быстро их исправлять, чтобы клиенты магазина на них не наживались. Так магазин превращается в магазин без недостатков. А слабо такое же сделать нам? Превратить наш бизнес в идеальный, стать компанией без недостатков. Первый этап. Вспоминаем недостатки. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Какие явные недостатки есть у нас? За что клиенты, если мы запустим подобный проект, будут получать условный процент скидки? Во время мозгоштурма собираем все возможные недостатки, которые есть в вашей работе, очевидные и не вполне очевидные. Просим писаря, протоколиста вести запись идей в программе ментальных карт и сразу же формировать ветки. Это могут быть, например, сотрудники, бизнес-партнеры, логистика, цены, сервис, ассортимент, обучение, хранение. А предложения участников мозгоштурма уже разносить по веткам. Например, не хватает продукта А, уходит в ветку «Ассортимент». Недостаточно сотрудников на складе и склад закрыт на выходных в ветку логистика. Высокие цены в ветку цены. Сотрудники не разбираются в сопутствующих товарах в сотрудники. Ваша задача на первом этапе собрать все ошибки, косяки, файлы, факапы, недостатки, которые раздражают, напрягают, мешают вашим клиентам делать покупки, работать с вами. Второй этап. Выбираем недостатки. Предполагаемое время до 15 минут. Модератор предлагает выбрать от 3 до 5 самых больших недостатков, альфа-косяков, которые максимально вредят вам, мешают стать идеальной компанией. Например, после обсуждения с командой вы решаете, что это перебои с поставками, нет системы обучения клиентов, высокие цены. Третий этап. Презентация лучших идей. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор разбивает участников на 3 группы. Каждая набрасывается на решение проблемы, которая досталась им, ищет все возможные способы решения. потом отбирает 5 лучших идей и защищает их. 3 группы, 15 идей. Финалим. Делаем окончательный список идей, назначаем сроки и ответственных. Драйвер координирует реализацию идей с ответственными сотрудниками, направленных на то, чтобы оперативно исправить текущие косяки и проблемы компании. Реализация идей мозгового штурма «Компания без недостатков» позволит улучшить имидж компании в глазах и сознании сотрудников, создаст у существующих и потенциальных клиентов имидж идеальной компании, компании без недостатков. А к таким компаниям всегда притягиваются клиенты и деньги. Получается, что и мозговые штурмы – это к деньгам. Итоги мозгового штурма – компания без недостатков. Сделайте список лучших участников. Запишите 10 лучших идей. Выпишите самую крутую идею. Запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.